Глава 16. Затишье. «Малютка Валерии не напрасно так сердилась на нас», — говорил отец Лотар, идя в черной своей сутане вместе с Софией и Делескюром между молодыми каштанами, ярко горевшими розовыми свечками. «Слишком уж долго мы не могли решить простую задачку со слишком очевидным для ее ребяческого ума ответом. Если не можешь уберечь святыню, лучше своими руками уничтожить ее, чем оставить на поругание». — «Ну что поделаешь с дураками?» — улыбнулась София. Отец Лотар с изумлением заметил вдруг, при золотистом солнечном свете и розовом свете каштановых свечек, что глаза Софии Севазмею вовсе не черные, как ему всегда казалось. Черным был только зрачок, ничуть не больше, чем у всех нормальных людей, да и то сказать. Зрачок преувеличенного размера — это уже патология зрительной функции, а никак не особенность роковой женщины. Отчего же всегда и всем, он почему-то знал, что всем, кажется, будто у Софии радужка едва ли не в один цвет со зрачком. Она по внутреннему краю скорее серая, а по внешнему больше уходит в болотно-зеленый. Выходит, что черное пламя, бьющее, как из огнемета, — это всего лишь сам взгляд, всего лишь выражение этих невероятных глаз. — Ну что же, Софи, нет ли у вас настроения прогуляться немного по Сите со мной и мсье Делескюром? — спросил отец Лотар. — Нам хотелось бы кое-что с вами обсудить. Вы ведь припоминаете, я с самого начала оговорил, что выдвину некоторые условия. — Да, я помню. — Проблема в том, Софи, что Нотр-Дам — это уж слишком большая и слишком святая святыня. — Вы говорите довольно очевидные вещи. Голос Софии сделался напряженным. — А вы уж сразу и догадались, что неспроста. — Послушайте, ваше преподобие, что-то у меня какие-то самые идиотские предчувствия. Говорите-ка прямо. — Я согласился с тем, что бывает и такое, чтоб можно было уничтожить Нотр-Дам. — Нужно уничтожить Нотр-Дам. — Сейчас вы скажете, что, взорвав Нотр-Дам, нельзя и невозможно дальше жить самому? София вскинула голову. — Как это нельзя? — с горечью возразил отец Лотарь. — Скажете тоже. Да еще мне пытаетесь приписать такую вот нелепость. Святой Петр предал Спасителя, трижды отрекшись от него, и тожил дальше. Нотр-Дам не Спаситель, а лишь одно из тысяч прекрасных отражений его учения в нашем грешном мире. Да можно ли сравнить тяготу, которая суждена мне, с тяготой апостола? Ну так в чем же дело? Я что, не поняла, что ли, к чему вы гнете, ваше преподобие? Вы не хотите уходить из собора, так? Так. Отец Лотар наклонил голову в каком-то мальчишеском упрямстве. — Что за бред? Вы сами себе противоречите? — Да, София, я сразу, прежде чем вы это сказали, тогда понял, что одна единственная литургия стоит затеянного, но я сразу ощутил и другое. Зная, что он взлетит на воздух, я не смогу из него выйти, просто не смогу, ноги не послушаются. Даст Бог, я успею отслужить литургию. Народ, который захочет на ней быть, начнет покидать Сите через подземку, а я останусь молиться. Молиться до конца. — Вы христианин, вам запрещено самоубийство! — резко бросила София. — Быть может, я заблуждаюсь, быть может, я просто слишком слаб духом, но я все же надеюсь, что Господь не сочтет самоубийством то, что я буду молиться в обреченном соборе. Но Господь милосерд к нашей немощи. Вдруг Он и не предоставит мне возможности ухода. Однако, если я обрекаю на погибель свою душу из-за слабости, моя ошибка, мне и держать за нее ответ. Софи, во Франции есть кафедралы краше Нотр-Дам. Что уж говорить. Он тяжеловат, слишком обременен наследием романики, но без ее суровой простоты. А кафедрал в Реймсе еще не казистее. Но именно в стенах этих двух соборов ощущается дыхание страны. Той страны, что была когда-то возлюбленной дочерью церкви. Софи, Нотр-Дам нельзя бросить в беде. Если не можешь ее отвезти, надо быть с ним, быть до конца. — А солдат не бросает своего офицера, — тихо сказал Делескюр, как поняла София, продолжая уже свой спор с отцом Лотаром. — Место министранта рядом со священником до конца. Душа нашей нации всегда была феодалкой, покуда у нашей нации еще была живая душа. Я тоже кое-чего не могу. Ну и, кроме того, я просто-напросто уже слишком стар. — А я, выходит, молоденькая, — хмыкнула София. Только вот глупости сейчас не наговорите, — отец Лотар предупреждающе поднял руку. — Наговорю умности, можете не волноваться. Взрывать-то вас как-никак буду я. Так грех или не грех взрыв Нотр-Дам при том раскладе, что мы имеем на руках? — Грех и не грех. — С негрехом понятно, но ведь грех увесистый, не так ли? Слишком увесистый, чтобы я навесил его на спину молодняку, которому еще жить да жить. Минировать буду я. Возьму только несколько человек на подручные работы. Но вся нравственная ответственность за этот взрыв ложится только на меня. Вы, значит, продумали все самым комфортным для себя образом. А я, разбираясь, как знаешь, очень галантно. И, главное, очень по-мужски. Да, вижу, что вы хотите сказать. Я это только сейчас придумала, когда узнала о вашем решении. Но в действительности это ничего не меняет. Просто не было времени призадуматься раньше. Но там, в соборе, я все равно бы поняла это. Все, что вы говорите о невозможности бросить собор применительно к себе, в той же мере касается меня, отец Лотар. Если не в большей. Ну уж ладно, одну позицию уступлю. Софи, вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы чудовище? Довольно симпатичное чудовище, надо признаться, но абсолютное. Говорили, не сомневайтесь. Вот так я и знал, что не оригинален. Ох уж эти мне католические навороты. Вы всерьез, ваше преподобие, надеетесь мне зубы заговорить? — Не всерьез, Софи, — отец Лотар вздохнул. — Ну, надеюсь. — Ну, знаете, — глаза Софии весело блеснули, и отец Лотар с изумлением заметил, что они вновь кажутся черными. — В конце концов, побойтесь Бога! Я вижу перед собой мальчишку 30 лет. — 33, с вашего позволения. — Существенная разница, ничего не скажешь. Мне-то сколько годков, вы бы хоть приблизительно подсчитали. Да я родилась раньше всемирной сети интернета. Вы такое способны хотя бы вообразить? Ах нет, куда вам? Вы ведь не помните даже тех времен, когда на европейском интернете фильтров не стояло. Я рядом с вами стара, как Троя. И тем не менее, я не спорю с вами. Хотя мне бы очень позволительно поспорить. Ведь не так ли, месье де Лескюр, мы-то с вами вправе требовать от молодежи, чтобы она жила? «Перевербовка в стане противника, причем на ходу!» Букинист рассмеялся негромким старческим смехом. «Нет, мадам Севазьми, у меня другое огорчение, даже не связанное с прожитыми летами. Паства останется без своего пастыря. Я, благодарение Богу, покуда не единственный священник во Франции», — резко возразил отец Лотар. «Друзья мои, каждому из нас троих попросту очень хочется переубедить двух других». Де Лескюр улыбнулся той улыбкой, которую принято называть тонкой, приписывая проницательности пожилых лет. В действительности улыбка стариков тонка, потому что годы сужают губы, — подумалась София. Верно, и у меня то же самое. Признаки лет притворяются признаками ума. Но вот где настоящая проницательность, так это в этих когда-то голубых маленьких глазах, что прячутся под седыми разлохматившимися бровями. Непрост, старик, очень непрост. Я это еще позавчера заметила. Разберем лишние карты обратно по рукавам. Для меня-то и вы, Софи, девчонка. Интернет, подумаешь. Я отродился, когда каждый компьютер занимал немаленькую комнату. Сделаем так, как подсказывает каждому совесть или сердце. Для нашего отца Лотара есть нечто вроде долга капитана перед кораблем. Для меня есть долг министранта-солдата при офицере-священнике, который должен его сопровождать. Ну, а вы, София, не в обиду вам, будь сказано, вы вообще в этой истории с самого начала выступаете как архетип смерти. Смерть живой не остается, это алогично. Вот в чем преимущество, опять-таки, пожилых лет. Так мы успели в волю начитаться книг после вчистую уничтожены. Гляньте, месье де Лескюр, как скривился наш дорогой отец Лотар. Он-то вырос в годы, когда они прочно узурпировали образ смерти. Вы любите жизнь, а мы любим смерть. Ну, помните, с чего они начинали? А ведь и тут подтасовка. Не смерть они любят, а отсутствие жизни всего лишь. Мертвенность, распад, гниение во всех смыслах этих слов. А я помню. Как поколение моих родителей говорило, кто любит жизнь, тому и смерть хороша. Кто жизни не любит, тот и смерти боится. Ведь христианин не должен бояться смерти. Ваше загрустившее преподобие. Не должен, Софи, не должен. Отец Лотар, казалось, о чем-то серьезно размышлял. Размышлял стремительно, судя по тому, как все время менялось выражение его лица. — Вот что. Я согласен с мсье де Лескюром относительно вас, Софи, но опять же есть условия. Даже не условия. Пожелания. Что вам угодно. Боюсь, торг сейчас нагнулся в вашу сторону. Скорее всего, я соглашусь. Хотя по глазам вижу, затеяли какую-то чертовщину. Отец Лотар расхохотался так искренне и весело, что к нему, еще не понимая, присоединились Софи и де Лескюр, стряхивая тяжесть этого нелегкого разговора. — Ну, горе с вами, людьми 20-х годов! Ну, горе, Софи! Да как раз чертовщина — самое уместное в вашем духе слово применительно к тому, что я сейчас хочу предложить. Ну, потешили. Ох, ну, драть вас было некому. Ну, прошу прощения, дурацкое слово применительно к священнику. И на самом деле скверная привычка чертыхаться. Но мое поколение никогда не воспринимало чертыхание буквально. Так, шуточка, что и требовалось кое-кому. Но не о том речь. Перевоспитывать вас уже совсем-совсем поздно в контексте наших сегодняшних обстоятельств. София весело хмыкнула, явно оценив шутку священника. — Я прекрасно помню, что вы православная, — продолжил отец Лотар. — То есть никакая вы, конечно, не православная, а попросту пребываете в расцерковленном состоянии, но тем не менее. Но в чрезвычайных обстоятельствах я все же могу причастить человека в вашем плачевном духовном состоянии, не особо опасаясь обвинений в экуменизме. Наши церкви взаимно не отрицают друг за другом апостольского преемства. Ох, не помню. Но даже если бы дело сводилось к тому, чтобы вам было полегче, я бы и то согласилась. А я начинаю думать, что дело даже не только в этом. На большее я и надеяться не смею. Я реалист. Итак, я причащусь на этой мессе и даже исповедуюсь перед ней, хотя вся моя исповедь, как в романе вашего французского классика, уместным образом сведется к двум словам. Поганый роман, но эта сцена не отнять хороша, — подумал де Лескюр. Даже очень хороша. Вопреки всему мусору, которым набита голова автора, как же там было? — Пусть каждый из вас громко покается в своих грехах, — сказал гран-франкер. — Монсеньор, говорите, — маркиз ответил, — я убивал. — Я убивал, — повторил Гуанар. — Я убивал, — сказал Генуазо. — Я убивал, — сказал Брендамур. — Я убивал, — сказал Шатене. — Я убивал, — сказал Иманус. Гран-франкер осенил их распятием и произнес, — во имя Пресвятой Троицы отпускаю вам ваши грехи, да отыдут ваши души с миром. «Аминь!» — откликнулось 6 голосов. Маркиз встал. «А теперь пора умирать», — сказал он. «И убивать», — добавил Иманус. Память у меня, однако, еще хоть куда. Едва ли спутался во всей цитате. Но еще б не помнить столь яркого примера того, как персонажи перебарывают автора. Всегда любил так баловаться. Находить в книгах подтверждение тому, что художественная правда побеждает ложную идею. Но что и сейчас о книгах? Словно какой-нибудь римлянин, родившийся поколение в третьем, в Галлии, копаясь в книжных свитках на вилле с обогреваемым мозаиковым полом. А водопровод, между прочим, уже барахлит. Вокруг же рубятся на секирах немытые исполины франки. Наш мир не в первый раз оварварился. И вновь не время копаться в поэзии прошлого. Надо зорко наблюдать, как вокруг рождается новый эпос. — В далекие живые империи залетели, мсье де Лескюр, — сказал отец Лотар. — Мы уж с минуту вас наблюдаем. Он улыбался. Улыбалась София Севазмил. Снайпер угнездился хорошо. Слишком уж хорошо, чтобы об этом можно было не думать. Благо и времени для размышлений было немерено, враг не торопился атаковать. Эжен Оливье видел, как на набережной через сену становится плюнуть некуда от синих мундиров. Слышал шум грузовиков. — Покуда выигрываем время, — сказала Жанна. — Слушай, ты не видал Валерии? — Нет. — А тебе не приходит в голову, что мы сейчас последний раз видим дневной Париж? — Ну, это уж как божья воля. — Да я не о том, — досадливо возразила Жанна Оливье. — Все меняется. Люди из гетто, слава богу, уходят. Но без гетто под пулью не жить. Завтра утром мы, если останемся живы, будем в катакомбах. Возможно, и месяц придется сидеть без дневного света, то и два. Затем мы переместимся в Андейские леса. Но ведь и они начнут тогда теснить крестьян еще больше. Лесные города огромны, еще со времен белых, которые их тоже не сами вырыли. И все-таки они только перевалочный пункт на путях к границам евроислама. — Да, — Жанна стиснула маленькие ладони, — это исход. — Чего? — Ох, ну какой же ты неграмотный! — Погоди, это что, из Библии? — Ну да, исход. Только не просто из плена, а из родной земли. — Ну, может быть, мы еще вернемся сюда? — На танках. И жена Оливье очень хотелось утешить Жанну, и он, похоже, нашел нужные слова. Лицо девушки просветлело. — На русских танках? — спросила она все же с некоторым сомнением. — Но ведь Софи Севазмио русская, — напомнила жена Оливье. — Ну, тогда, я думаю, мы с русскими поладим, если они хоть капельку такие, как Софи. — Ладно, не нравится мне, что никто Валерии не видал. Побегу поищу. Ну, просто свойство Жанны. Только что была тут, и уже след простыл. И Жан-Оливье прищурился, пытаясь разглядеть затаившуюся тень на галерее. Прячется гад со своей теплой ночной винтовкой. А вот если бы оказаться на крыше, так и несложно бы с ним справиться. Он смотрит вниз, он никак не ждет нападения, никак. Отец Лотар и Делескюр сидели на скамейке в цветнике, разбитом вдоль консьержери. Старый букинист перебирал еще более старые четки с белыми фарфоровыми бусинами, между тем, как священник просто наблюдал за припрыжкой задиристых парижских воробьев, деливших на дорожке оброненный кусочек булки. — Я уже начинал тревожиться о том, что в сутках 24 часа. Делескюр, поцеловав крестик, сунул четки в карман. — Помните, сколько вчера было верных на исповедь? — А ведь ничего, каким-то образом все поспели исповедаться. — Все. Взгляд отца Лотара не отрывался от пестрой стаи, кроме одного, которому я мало чем могу помочь. — Да, не можете. Слишком уж стремительно все развернулось, как на старинной видеозаписи, которую пустили в убыстренном режиме. Я понимаю, как вам тяжело, Лотар. Но, быть может, вы все же расскажете мне о том, что у вас лежит на душе. Я-то, конечно, не могу отпустить вам грехи, но... Быть может, хоть чуть-чуть полегчает. Вы очень добры. Но мне не хочется в последний день жизни, во всяком случае, я надеюсь, что он будет последним, совершать еще один неотпущенный грех, перекладывать на плечи ближнего свои тяжелые мысли. Ваше преподобие, тут уж вы договорились до абсурда. Не один год вы храните в сердце самые горькие тайны всех верных нашей общины. Будет ли худое в том, что один из этих... Многих воспримет малую талику вашей тяготы. Отец Лотар по-прежнему смотрел не на собеседника, а перед собой, хотя воробьи давно уже спорхнули, разобравшись с последней крошкой. В его осанке, осанке человека, почти нераздельно привыкшего к одежде, изобличающей род занятий, было что-то военное. Тот теперь уже словно давний визит к Ахмаду ибн Салиху, он же Княжевич, обернулся сущим позором. Но дело-то поручали не кому-нибудь другому. Даже не столько ради владения компом, сколько из-за навыков городского альпиниста. Там, впрочем, можно было обойтись почти без них, дело было проще простого. Но ведь эти старые камни тоже не отрицательный склон. По аргбутанам вполне можно вскарабкаться. С востока. И проще, и правильнее, раз гад засел на галерее. Добраться бы еще до этих аргбутанов. Снизу-то гады простреливают подступы. Подождать темноты? Но этот-то на галерее тоже ее ждет. А, была не была. Это почти как прыгнуть в детстве в ледяную воду. Вот только глаза лучше не зажмуривать. Жан-Оливье подобрался, затаившись за последним стриженным кустом, готовясь выскочить на открытое пространство. Ведь будь они неладны, весь восточный мысок, один газон с цветочками, словно ковер свой дурацкий, расстелили. Настоящие хозяева Парижа, короли, не боялись ни народа, ни тесных улочек, — мелькнуло в голове. Это ведь Бонапарт первым начал расчищать большие пространства. Мусульмане только переняли за ним. Ничего своего не могут придумать. Ладно, историю по боку. Вот что надо решить сию минуту. Снимать ли кроссовки? Карабкаться без них будет проще, это да. Но не на шею же их вешать, придется бросать. Ага, а потом воюй до утра босиком. Нет уж как-нибудь. Ну, пошел. Жан-Оливье петлял на бегу, пригибался, петлял. По мостовой тут же защелкали выстрелы, слава богу, не автоматная очередь. Полицейские же не разгуливают по городу с автоматами. Еще бы полбеды, если бы в его салках нужна была стена, только ткнись в нее носом, и из окошек уже никто тебя не достанет. Но ему-то нужен аркбутан. Ох, как его можно снять с этого мостика! Господи, вот бы не заметили, куда он причалит. Огромный соблазн таят в себе мексиканские привилегии. Руки от салатар сжимали карманные бревиарии с выцветшими ленточками и истертые по краям кожи. Видите мой бревиарий, Делескюр? Ничего необычного на вид, не так ли? Но вы все-таки с букинистом изволите говорить. Начало 20-го столетия, не так ли? Делескюр осторожно взял книгу у отца Лотара, открыл страницу на римских цифрах года издания. — Да, 1901 год. Позолота, конечно, из пластинок. А вот это... Уже я не знаю, что такого особенного в позолоте, кроме того, что держится крепко. До сих пор не облетело. — А почему? — Это не краска. К обрезу книги приклеивали тончайшую золотую пластинку, а потом терли ее слоновой костью до тех пор, покуда страницы не начнут разлипаться. Да, умели. Но издание, тем не менее, банальное, массовое. Как я сразу и подумал, ратисбонское Фредерик Пустет. Вот ж, правда, всяк видит со своей колокольни. А какую мне выволочку устроили во Флавиньи за этот самый банальный бревиарий? Ведь мы назывались священническим братством святого Пятидесятого. Как же мы его чтили за одну только присягу против ереси модернизма? То, что он первым реформировал бревиарий, тысячу лет как всех вполне устраивавший. Об этом не принято было даже вспоминать. Из мирян многие не знали, что читают не тот бревиарий, каким пользовались их деды. Тогда я подчинился, на чем, как не на церковной дисциплине стоит церковь. Подчинился, вопреки себе самому. Убрал вот этот самый экземпляр подальше в чемодан. Стал пользоваться немного более поздней книгой. Но когда месяцами не видишь своего епископа, а иной раз и вовсе остаешься без связи с ним. Я давно уже читаю дореформенный бревиарий. Мексиканские привилегии истолкованы самым шулерским образом. Дореформенным принято называть как раз тот бревиарий, что ввел в употребление святой Пятидесятый, разве нет? Бревиарий, которым мы пользовались моложе этой невообразимой литургии часов, всего на 6 десятков лет. Лескюр, дело не в бревиарии, не только в нем. Меня все время точат мысли, почему мы так стояли на том, что граница всему — Второй Ватикан. Конечно, это после Второго Ватикана католицизм стал пародией сам на себя с этими алтарными столиками вместо алтарей, с этим забвением латыни, экуменизмом, разрушением чина мессы. Но если до Второго Ватикана все было так замечательно, откуда же он взялся, этот Второй Ватикан? Знаете принцип гнойной хирургии? Разрез проходит по здоровой ткани. А мы не по больной ли мы резали, когда рвали с папой? Доминиканский орден до 19 века сражался против догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Сражался, покуда ему не переломили хребет. А что, если я считаю этот догмат абсурдным? Вслед за теми доминиканцами, настоящими, прошедшими через века. Эх, Лескюр, если бы собрать настоящий собор, если бы попытаться понять, когда мы повредили веру отцов, откуда пошла та трещинка, из-за которой католицизм разлетелся потом на осколки? — У нас не будет на то времени, Лотар, — веско произнес старик. — Но, быть может, это когда-нибудь сделают другие. Я не знаю, правы ли вы в своих сомнениях, или они... посланы вам как соблазн, не знаю, право, для меня это слишком сложно. Но сейчас нам надлежит очистить душу покоем. Вы ведь всегда были хорошим солдатом церкви. Не спорьте, мне со стороны видней. Вы мучились, но подчинялись. Кроме разве что более старого бревиария. Господь милосерд. Если мы в чем-то заблуждаемся, пусть наши заблуждения сгорят в огне вместе с нашим собором. Амен. Отец Лотар улыбнулся. Военные силы все подтягивались. Ни полиция, ни внутренние войска. Настоящие армейские подразделения. Куда же столько против жалкой горстки макисаров, невольно подумалось Касиму. А приказа начать действие все не поступало. Ну, отлично, толстое основание опоры его прикрыло. Да они и не вглядывались поди, откуда им знать, куда ему надо. И Жан-Оливье карабкался, как по каменному мосту. Захотелось даже там, где возможно, встать на ноги и пройти. Но это уже ребячество. Вверх вообще никогда не страшно лезть. И всегда вдвое легче. Вот спускаться — это уже совсем другая песня. Но спускаться тем же путем не придется в обоих случаях. Как уже далеко внизу мостовая. Мышцы изрядно затекли. Бережно отложив винтовку, Вали Фарад принялся разминать ноги. Обидно, что делать сейчас нечего. Еще обиднее, что он не попал по макисару, когда обнаружил свое присутствие. Теперь не лезут, ждут темноты. Ну ничего, они ведь не могут знать, какая у него винтовка. Весело будет. А сослуживцы еще посмеивались, когда он выпросил у отца подарить на 18-летие СБ-04. Ну зачем нужна дорогущая, теплая винтовка младшему полицейскому чину? Ему и патрулировать-то с ней не по форме. Так он и не патрулировал. Но вот на рабочем месте держал. Ну, и кто оказался прав, как пригодилось-то? На детски пухловатом, обыкновенно капризном лице Вали Фарада играло счастливое выражение. По губам, украшенным усиками, которые еще не было никакой возможности всерьез подбривать, скользила довольная улыбка. Он уж было смирился с категорическими планами отца. Никакой работы в гетто, никакой работы по выявлению макисаров до получения надлежащего образования. А до обучения еще и поскучать годок простым патрульным, пусть и в престижном районе. Это где хорошо для личного дела. Между тем, у самого Вали Фарада планы устремлялись куда дальше, чем борьба с макисарами во Франции. Он мечтал воевать в Дар-аль-Харб. Ведь не навеки же приостановлен газоват. Подумаешь, бомба. Надо, значит, добыть эту бомбу у неверных и воевать, воевать. Воевать с неверными Вали Фарад мечтал, сколько себя помнил. В 13 лет он сколотил из приятелей небольшую бригаду. Свой выбор подростки сперва остановили на Аустерлицком гетто. Развлечься успели только 5 раз, но на полную катушку. Сперва это была идея Вали Фарада. Окружали глубокой ночью чье-нибудь жилье, начинали хрюкать под дверьми и окнами. Но ведь здорово! Разве грязные кафиры не свиньи? Потом уж врывались в дом. Как это сделать, разведывалось заранее. Не разбирали, конечно, как настоящие благочестивые, что разрешено, что нет, охота была возиться. Кафирам, по сути, жить-то не разрешено на свете. Просто колотили посуду, топтали постели, лапали женщин, особенно сверстниц. Взрослых как-то слегка побаивались. А вот разодрать пижаму на вопящей царапающейся девчонке — милое дело. Насиловать не решались, скрывая шуточками страх, что может и того выйти конфуз на глазах у дружков. Все-таки недоростки еще были. Взрослые кафиры это каким-то образом чуяли, хватали за руки, увещевали, грозили. Но до откровенной драки не доходило. Знали гады, что никого не убьют и не изнасилуют. Но все равно здорово было с дикими воплями выворачиваться из-под рук взрослых, растекаясь по всему дому. Поди поймай 6, когда один плюет в кастрюле, второй мочится на ковер, третий колотит палкой стекла, четвертый гоняется за хозяйской дочкой, пятый вывалил на пол одежду из шкафа и прыгает на куче жалкого тряпья, 6 просто корчит рожи. Очень скоро это выплыло наружу. Дружки, конечно, тут же сдали вожака. Да он и самый старший был, и так ясно. Ему влетело, но не чрезмерно. Вали Фарад превосходно понимал, что отец, хоть и считает нужным строго обуздывать нрав сына, в действительности возлагает на него большие надежды. Теперь он, конечно, стал взрослее и разумнее. Но честно, приготовился скучать, а тут вдруг такой сюрприз. Конечно, с макисарами разберутся быстро, но пострелять он успеет. А волноваться не о чем. Мечеть надежная, они тут прекрасно продержатся до подмоги. Вали Фарад вытащил из кармана удачно завалявшийся шоколадный батончик. «Вот уж спасибо вам, почтенные зодчие, любезные камнетесы, что не жалели вы времени и труда на украшение храма всякого рода каменной мелочью. Страшно подумать, что, по вашей милости, оставалось бы сейчас делать, будь вы убежденные классицисты. Пару раз уже на Оливье все-таки чуть не сорвался. Но оба раза даже испугаться не успел. Нашел в первом случае, куда наступить, во втором, за что ухватиться. Не напрасно он с детства днями напролет покорял пригородные руины. Ладони ободрались, пятнали кровью камень. Хорошо, что он все-таки не разулся. Хотя, конечно, босая нога ощущает каждую выбоинку. Но, пожалуй, перебор, если бы ноги сейчас были так же хороши, как руки. А все-таки есть чем похвалиться. Мало кто вот эдак влез бы на самую крышу собора. Ладно, хвастаться, то уже будем потом. Брисевиль опустил бинокль. Даже и без бинокля было уже заметно, что по другую сторону баррикад что-то начало всерьез происходить. Подогнали технику для разбора завалов. Бульдозеры, тягачи. Ну, этого следовало ждать. Пожарные машины. Умно. Только едва ли это поможет. «Ну, сейчас будет...» Завороженно разглядывая приближающийся к первой линии бульдозер, проговорил лежавший рядом с Жанной незнакомый парень. «Ясен день!» — ухмыльнулась она. «Небось, сломали то, что у них на плечах вместо головы. С чего это мы патроны экономим?» Бульдозер медленно надвигался на автомобильный завал. Жанна видела уже лицо негра-рабочего в прозрачной кабине, посеревшее со страха. Надо думать, бульдозеров с пуленепробиваемыми стеклами не производят. Гигантская лопата с силой толкнула перевернутый кверху колесами Ситроен. Жанна успела приоткрыть рот, и не зря. По ушам ударила все равно изрядно, но могло быть и хуже. Мины рвались одна за другой, незаметные мины, окутавшие сверху донизу весь передний ряд баррикады. Бензобаки воспламенились мгновенно, в том числе и бензобак опрокинувшегося бульдозера. За сплошной, взметнувшейся в небо огненной стеной уже почти невозможно было увидеть причиненный врагу ущерб, но, судя по шуму, скрежету, грохоту и диким крикам, дело шло неплохо. Но буквально через мгновение такие же безумные петарды затрещали и по другую сторону сены, разве что по ушам били слабей. А там и снова по эту сторону, западнее. Классно! Вот это классно! Жанна смеялась, не замечая сама, что смеется сквозь счастливые слезы. Эй, ты понял? Ты понял, что у них был приказ переть одновременно? Меня, между прочим, Артюр зовут. Юноша протянул руку. Жанна! Эй, у вас раненых нету? На сей раз на негритяночке Мишель было бледно-розовое шелковое платье с рисунком из серебристых кленовых листьев. Оно не слишком удачно сочеталось с огромной санитарной сумой, которую девушка тащила на плече. — Покон все целы, — отозвалась Жанна. — Слушай, ну оделась бы ты хоть сегодня по-людски. Слезы глядеть, как ты на своих шпильках скачешь. — А если сегодня придется погибнуть за Господа нашего Иисуса? — Мишель упрямо вскинула подбородок. — А шпилька тут при чем? Ради такого праздника надо надеть самые свои лучшие одежды. — Так ты поэтому и в гетто каждый день была такая разряженная, — изумилась Жанна. — Но ведь и в гетто мой праздник мог случиться каждый день. — Ладно, я дальше бегу, раз у вас порядок. Жанна только присвистнула тихонько вслед Мишель, признавая, что до такого благочестия ей далеко. — Ну ладно, пусть несколько стингеров, но мины-то у них откуда? Откуда мины? Автоматы, винтовки — это еще можно как-то объяснить, но что у них еще есть? Что и откуда? Голос генерала метался в трубке, как хищник в клетке. — Думаю, что все же не из России, — устало ответил Касим. — Думаю, что сейчас не время затевать судебные разбирательства, господин генерал, но какой-то склад, несомненно, изрядно скудел. — Состояние складов сейчас проверяют. Надо хотя бы знать, чем нас еще порадуют кафиры. Что с имамом Мавсаром Али? Он так и не вышел больше на связь? — Нет, господин генерал. — Ну и ладно. Генерал несколько успокоился. — Крика будет много, но я не намерен класть кучу солдат, лишь бы спасти его любой ценой. Штат мечетей не по моему ведомству. Касим хмыкнул. Генерал не француз, но парижанин в четвертом поколении из богатой семьи. С другим арабом он такой двусмысленной фразы никогда бы себе не позволил. Много потерь. Сейчас трудно сосчитать. Изрядные в технике и в людях. Что намерены предпринять? Отступили на безопасное расстояние. Техвойска смотрят, как протаранить оставшиеся завалы без потерь. Саперов пускать опасно, и мы пришлось работать под обстрелом. Чем скорее ряды ограждений взорвутся, тем скорее сгорят дотла. Это даст макисарам выигрыш всего в несколько часов. — Мы выигрываем всего несколько часов, — сказал Софи и Ларуш-Жаклен. Что же, это также довольно много в нашем положении. Софи, тут до меня дошел довольно дурацкий слух. Не станем это обсуждать, Анри. Сейчас не до того. Какие полчища они стянули? На порядок больше, чем мы рассчитывали. Сколько же у нас потерь впереди, когда баррикады догорят? Когда внизу загрохотало, Эжен Оливье сидел, привалившись к каменному кружеву, пытаясь разобраться, сильно ли растянул кисть руки. Надо же, первый этап уже начат. До штурма совсем недалеко, надо торопиться. Ничего, рука работает нормально, только больно немного. Невыносимый запах гари заглушил благоухание весеннего цветения, сыроватый запах реки. В воздухе, как конфетти на свадьбе чертей, густо кружились жирные хлопья сажи. Они пятнали розовые свечки каштанов, розовое платье Мишель, склонившееся над сидящим на мостовой, в три погибели нагнувшимся вперед Бриссевилем. Тело его страшно содрогалось от удушья. Мишель было боязно вводить иглу. Хорошо хоть, что не в вену. Господи, даже у нее першит в горле. Надо увести его в закрытые помещения, лишь бы укол сейчас хоть чуть-чуть помог. Чем ближе к галерее, тем медленнее передвигался Эжен Оливье. Теперь он уже вовсе не опасался сорваться, но здорово боялся нашуметь. Тише, еще медленнее. Удача. Флик, молодой парень, клевал носом, сидя на полу галереи. Винтовка стояла рядом. Эжен Оливье полз, стараясь даже не дышать. Нагнулся, протянул руку очень осторожно, невыносимо осторожно сжал пальцами край дула. Теперь тянуть вверх, как кошка тянет рыбку из аквариума. Еще немного, и можно будет перехватить второй рукой, понадежнее. Винтовка слишком тяжела, чтобы тянуть ее одними пальцами за край. Ах, нелегкая! Острая боль в правом запястье не вынудила его выпустить из добычи, но приклад предательски стукнул о камень. — А? — молодой полицейский с очумелыми с просонок глазами вскочил, изо всех сил хватаясь за приклад. Понимая, что не удержит спорного оружия, Эжен Оливье спрыгнул в галерею, даже не спрыгнул, а упал сверху прямо на полицейского. Винтовка со стуком упала, бесполезная для обоих. Бесполезен был револьвер в кубуре у Эжена Оливье. Ничем не мог помочь полицейскому его, тоже заточенный в кобуру пистолет. Они сжимали друг друга, вдавливая в камень, качаясь, стремясь ни на мгновение не ослабить объятий. — Кафир, сволочь, свинья! — высвистывал на одном дыхании полицейский. Эжен Оливье боролся молча. Его выучка была куда как профессиональней, чтобы он позволил себе так бездарно тратить дыхание. Парень оказался крепким и рослым, хорошо кормленным, в нем было килограммов на 10 больше, чем в Эжене Оливье. Он это понимал еще как. — Я тебя раздавлю, грязный кафир. Я на тебя патрона пожалею, не надейся, сам горло перережу. Ты мне поулыбаешься от уха до уха. Полицейскому было явно обидно, что Эжен Оливье не отвечает. Выкрикивая ругательство пухлым ярким ртом, он противно брызгал слюной. Незаметно, совсем понемножку, Эжен Оливье начал пригибать на грудь подбородок. Прижался еще сильнее, будто бы в прежних потугах борьбы, резко поднял голову. Удар, направленный в подбородок, быть может, не оказался безумно силен. Но тело полицейского на мгновение дернулось от боли. Мышцы чуть-чуть подмякли, хватка немного разжалась. Эжен Оливье рывком присел, подсек мусульманина под коленки обхватом, собрав все мыслимые и немыслимые силы. Встал, продолжая сжимать эти колени руками, поднял и по плечи закинул тело на перила. Принялся толкать. — Нет! — голова полицейского висела в пустоте, но он делал отчаянные усилия соскользнуть с перил назад. Эжен Оливье наваливался и толкал изо всех сил. — Ты не посмеешь! Не посмеешь! Мой отец тебя сварит живьем, он тебя на кол посадит! Да ты не знаешь, кретин, кто мой отец, да он... Последний рывок... Тело нырнуло вперед так стремительно, что Эжен Оливье едва успел разжать собственные руки. Крик множился, тело кувыркалось на лету и казалось странно деревянным, словно уже неживым. Перед глазами прыгали сверкающие блестки, в висках бешено стучало. Странно бравурный мотивчик, затринькавший где-то рядом, показался отзвуком бредового сна. Маленький дорогой мобильник-раскладушка, о котором так не кстати для себя не знал имам Мовсар Али, валялся на полу, выпавший во время борьбы. Черт с ним, пусть трезвонит. Блесток перед глазами кружилось уже меньше. Нет, нельзя. Надо знать, вдруг те снизу поняли, что тут случилось, или увидели. И Жан Оливье раскрыл телефон. — Алло? — Вали Фарад! — Как там у вас дела? Все в порядке? — Эй! Кто это говорит? — Там, в мечети, кто-нибудь. Позовите моего сына. — Он не может подойти. Он очень спешит. Жан Оливье щелкнул крышкой и посмотрел вниз. Вали Фарад, так, оказывается, звали этого упитанного парня, уже не спешил. Раскинув руки и ноги, он неподвижно валялся на мостовой и был очень маленьким. На мостах уже на всех исполинскими штопорами уходили в небо черные клубы дыма. Поблескивала спокойная серебристая вода сены. В старину где-то тут висел колокол, огромный. Но даже и без колокола здорово просто стоять и смотреть на бесконечную череду крыш. А эта бедняжка с отбитой головой, верно, была химера. Какой же ты высокий, Нотр-Дам! Ветер трепал волосы, здесь в высоте дышалось полной грудью. И Жан Оливье бережно поднял винтовку. Роскошная вещь. Но у него будет время ее разглядеть с полным на то удовольствием. Штурмовать Нотр-Дам не начнут раньше сумерек. А это значит, ему здесь сидеть еще несколько часов. С сумерками же он спустится по той самой винтовой лестнице, о которой столько слышал с детских лет. Если не повезет, его снимут раньше, чем он сладит с замком. Но ведь очень может повезти. И тогда он откроет своим двери портала страшного суда. Можно, конечно, открыть и любые из двух других, но хоть практического смысла нет никакого, он все-таки возьмется за эти. Потому что страшный суд в каком-то смысле начался.